Таким образом, случилось нечто непоправимое. В этот день в своем замке в Лувенсьене графиня Дюбоди, которая еще в то время, когда она была Жанной де Кю, родила сына от старого герцога Орлеанского, хотя тогда он еще не был стар. Так вот, в этот день графиня Дюбоди, которая была наполовину прощена после тяжелого наказания, которому она подвергалась в течение 2,5 лет после смерти Людовика XV, фавориткой которого она была, совершила самый смертельный из своих многочисленных грехов. И грехом этим был тюльпан. Но Бог не дает нам бросить камень в этих грешников, так как не только в тот день, когда они встретились у модельера Лабиля на улице Птишамп, но и много лет после этого они ничего не знали. Жанна не знала, что тюльпан ее сын, а тюльпан не знал, что Жанна его мать. Прощание было мучительным. Они не понимали, почему в момент расставания у них возникло ощущение, что они составляют единое целое, которое приходится разрывать на куски, причем каждый возвращается к своей судьбе. Мы-то знаем, почему. Мы понимаем. В 7 часов тюльпан покинул замок в коляске с очень плотными занавесками, украшенной гербами графини. В Париже он переночевал на довольно приличном постоялом дворе, так как мадам Дюбоди вместе с последними рыданиями передала ему солидную сумму денег. Он всю ночь мечтал о ней и находился в состоянии какого-то непонятного волнения, словно какая-то потусторонняя сила пыталась предупредить его о чем-то. Но о чем? В эту же самую ночь графиня отказала герцогу де Бриссаку. В течение нескольких недель она находилась в необычайном состоянии, представлявшем смесь страха и любовного отчаяния, но не обычной любви, а любви, отличавшейся от всего, что она знала прежде, которая ее пугала, но восхитительным страхом. И в тот момент, когда она намеревалась сделать все возможное, чтобы найти тюльпана, какой-то таинственный инстинкт предупреждал ее о том, что ничего делать не нужно. Все, что она знала о нем из признания, вырванного в последнюю минуту, было то, что он намерен направиться в Нормандию. В действительности же ему не удалось сделать это так быстро, как планировал. Получилось так, что странное волнение, в котором он находился впервые в своей жизни, постепенно развеялось, и Эвелина де Курк вновь заняла в его сознании место, которое он ей отвел. Воспоминания о ее непосредственности, ее золотистых кудрях, ее пылкости, о ее бесстрашии постепенно вытеснили тот день, который он провел с графиней Дюбоди, волнующие часы огня, который все еще продолжал пожирать его. Он приобрел нервную и поджарую гнедую лошадь с прекрасной светло-желтой упряжью, а также более подходящий для путешествия костюм, так как одежда племянника графини из розового шелка была повсюду отделана кружевами, и неделю спустя отправился в путь. Может быть, неосторожно было проводить в Париже несколько дней. Если он мог легко представить себе ту ужасную головомойку, которую получили его дорогие Лабрюни и Риччоли после их плачевного поражения, то мог также представить, что под угрозой, по меньшей мере, увольнения, они призовут на помощь весь свой ум и, главным образом, толпу осведомителей для того, чтобы добраться до него. Хозяину постоялого двора он представился как Ральф Донадье. Это имя ему придумала Нэнси Бруф, устраивавшая такие прекрасные ванны, и он носил его вот уже почти 2 года тому назад в Филадельфии. Такая предосторожность представлялась ему почти достаточной, и кроме того, он никогда не выходил из своей комнаты. Более того, Он ведь был виновен в смерти генерала, но кто бы смог его опознать? В ту замечательную ночь его мог опознать один только Рампоно. И, боже, да не упокой его душу, он также был мертв. После двух дней путешествия он достиг Алансона, ночуя вместе с лошадью в лугах и покупая у крестьян то, что давало возможность подкрепиться им обоим.